Это было не так уж трудно. Борис Викторович и Григорий Иванович были знакомы, по-видимому, еще с парижских времен. А уж по работе в армии в 1917 году сталкивались наверняка. Да и секретарь Савенкова Смолдовский знал Семенова по эмиграции. Поскольку членство в том крыле партии эсеров, которое сотрудничало с большевиками, могло помешать секретной деятельности, в конце 1920 года Семенов инсценировал открытый конфликт со своей группой, после чего был исключен из партии. Как пишет Журавлев, в этот период Семенов использовался командованием РКК на загородной работе, в военных кругах белой эмиграции, строившей планы вооруженного свержения большевистской власти. Для советской разведки он оказался уникальным приобретением. Используя репутацию непримиримого врага большевиков и старые связи в среде эсеров и анархистов, Семенов добывал ценнейшую информацию. Ему принадлежит заслуга в пресечении активной деятельности Русского политического комитета и лично Бориса Савенкова, с которым Жорж был знаком с дореволюционных времен. В одном из донесений Семенов сообщал: «Ввиду сложившихся у меня отношений с Савенковым, придавая некоторую важность его организации, я счел необходимым ознакомиться с положением дел в ней». Далее излагались подробности их личной встречи в Варшаве. Авторитет у командира центрального боевого отряда, организовавшего столь удачные акции против верхушки РКПБ, был огромен. Воодушевившись обрисованными им возможностями, Савенков поручил Семенову подготовку терактов против советских лидеров и даже выделил на эти цели крупную сумму, дал ему явку в Гельсингфорсе и познакомил с начальником 2-го отдела польского генштаба полковником Матушевичем. Семенов и его жена и коллега по разведработе Наталья Богданова, отправившаяся с ним на это задание, получили разрешение работать в Варшавской пиротехнической школе, где занимались взрывными науками. Задача перед ними была поставлена чрезвычайно серьезная. «Ни много ни мало покушение на нашу двойку», как писал в те годы Демьян Бедный, Ленина и Троцкого. Этот теракт должен был парализовать деятельность правительства в момент всеобщего восстания, которое намечалось на 28 августа 1921 года. В этот день савенковские партизанские отряды под командованием Эльвенгрена, Эрдмана Бирзе, Павловского, Данилова из Польши, Латвии и Эстонии должны были начать наступление, в ходе которого планировалось занять Псков, Полоцк, Витебск, Смоленск, а затем Петроград и Москву, где, как и в Одессе, должны были состояться эсеровские восстания. Обо всех этих грандиозных планах, посвященный в них Семенов, сообщал в Москву. Ознакомившись с его донесением, Дзержинский счел его настолько важным, что передал Ленину с просьбой: «Товарищу Ленину, после прочтения прошу мне вернуть Дзержинский». Другим адресатом экземпляра донесения с такой же припиской стал Троцкий. Таким образом, главный организатор покушения на жизнь Ленина теперь защищал вождя революции. Троцкий в справе для Верховного Ревтрибунала 1 июля 1922 года так оценил работу Семенова. Первое. Реввоенсовет Республики через соответственные в свою